Когда поток прекратился, и Блум опустила руки, вся облачная башня горела ее огнем. Пантера неодобрительно зарычала, Блум почесала ее за ушком, чтобы та не волновалась, и принялась наблюдать за огромным костром и разрушающейся школой. Огонь дракона – непростое пламя. Он разгорается мгновенно и сжигает также очень быстро, почти не оставляя пепла, как этого пожелает обладатель великого огня. Теперь осталось немного подождать. «Я хочу, чтобы все прошло быстро», – Блум задумалась. «Конечно, я так своевольничаю без слова великого лорда, но он желает найти кодекс как можно быстрее, и я с ним полностью согласна. Поэтому нет другого выбора, кроме как покончить с нашими врагами и заодно отыскать последнюю часть кодекса». Победно вскинула кулак Блум, улыбаясь. «Великий лорд Даркар будет доволен, ведь я справилась с его заклятыми врагами». Примечание к части. Немного от себятинки от вины. Писать главы об изменившейся Блум в этой работе было тяжело. Сама по себе Блум расчетливая, обычно спокойная, но если задеть, вспыльчивая, однако часто пытается остаться в стороне от проблем, если это возможно, хотя порой, любопытство так трудно одолеть. Темная Блум леди Гриффин не такая, как у Даркара во втором сезоне. Она почти не имеет собственных чувств, а просто кукла с разрушительной силой огня дракона, подчиняющаяся каждому приказу своей госпожи. Ни смеха, ни ухмылки, что частенько показывала темная Блум Даркара. А эта Блум, которая сейчас действует в этих главах, отличается и от той, настоящей, и от темной под властью Гриффин. Когда она только изменилась, я петляла в своих задумках о характере этой девушки, похожей на Блум. Но, о, творец, как я обожаю этот момент. Глава 59. Ведьма в фею, фея в ведьму. Часть 3. Хранилище кодекса. Пока Блум игралась со своей любимой большой кошкой, которая совсем не одобряла действия хозяйки, но снять действие огня не могла, профессор Линер, Скай, Агнеса и Линет искали свою дорогую подругу, разум которой был подернут дымкой темного заклятия. Они прислушивались к любому шороху и старались не переговариваться. Только если в их магическое поле попадет знакомая энергия огня, или они заметят Блум где-то неподалеку. И когда на школу внезапно обрушилась энергия огня дракона, сгустившая воздух настолько, что тяжело дышать, и стало подобно рыжей с нарастающей температурой дымке, Линер ошарашенно огляделся. Он почувствовал мощь огня Блум, его шестое чувство забило тревогу. И не только его, Агнес, Скай и Эллен тоже были взволнованы и даже напуганы. «Что это?» – проронил Скай, неодобрительно осматривая дымку, обжигающе касающуюся открытой кожи. Агнес вдруг вскрикнула, ее платье было прожжено на юбке. Температура воздуха все повышалась и, казалось, этого избежать невозможно. «Это...» – Эллен и Линер ошарашенно переглянулись. Они поняли, что сейчас произойдет. И профессор тут же вскинул руки. Их накрыли бесконечные и безжалостные потоки уничтожающего все на своем пути пламени Блум. Огонь с яростным ревом метался по коридору, опалял все, сжигал. И только Скаю, Агнесу и Эллену удалось спастись и не раниться, благодаря бдительности Линера. Но если бы он отпустил щит, только Блум знала, что этот огонь сделал бы с ними. «Блум стала на это способна?» – чуть слышно прошептал Эллен. «Это сделала Блум!» – воскликнул Скай, не веря своим ушам и глазам. «Вокруг пламя, оно вот-вот сожжет школу, все начинает стремительно с треском рушиться, и пол под ними может тоже вскоре рухнуть». «Да», – выдохнул Линер, сдерживая напор возросшей в несколько раз силы Блум. «Нет, не в несколько. Она стала сильнее в десятки, если не в сотни раз. Это сделал Даркар и его шпионы, это он увеличил ее силы», — сказал Линер, скались. Ему тяжело, но никто из его учеников и даже Эллен не способны удержать щит кроме него. Линер на мгновение задумался. Возможно, Даркар не увеличивал силы Блум, он мог лишь по щелчку пальцев развить весь потенциал волшебницы, чтобы ее силы возросли до максимума. В любом случае сейчас Блум способна на все. Она может даже призвать силу великого огненного дракона, самого Творца. С ним Эллен ей уже не нужен. А я... Линер рыкнул и усилил барьер. «Мне тяжело держать щит». «Блум использовала заклинание небесного пламени», — сказала Линет, сжимая рубашку на груди. «Энергия, данная солнцемская, почти на исходе. Эллен обычно берет силы из сущности Блум для поддержания своего человеческого облика, а если доступ к силе огня закрыт, дракон, чья жизнь основана на этой силе, небесное пламя», — проронил Линер, широко распахнув глаза. Он не мог поверить в это. «Этого не может быть. Боюсь, все может закончиться плохо». «А что это за небесное пламя?» — спросил Агнес, пытаясь отыскать способ выбраться из горящей школы. Но ведьме кажется, что все вокруг полыхает с такой силой, что стоит профессору опустить барьер, как они тут же обратятся в ту деревяшку, что только что упала с потолка, наполовину развалившись в черный догорающий уголь. А облачная башня вокруг будто окружена неким барьером, который не позволит никому сбежать. Великая сила огня света. В легендах говорится, что великий огненный дракон карал небесным пламенем всех неверных, сжигая их в ничто за секунды, произнес Линер, пытаясь не показывать дрожи в голосе. Глубоко вздохнул, понимая силу Блум, то, насколько она велика, и попытался сопоставить свой уровень способности с ее. И результаты оказались удручающими, сил катастрофически не хватало. И вдруг крики накрыли спасшихся, прерывая разговор о невероятно мощном заклинании. По коридору бежали и серьезно обжигались первокурсницы, шарахаясь от каждого пытающегося схватить их за ногу и за руку огонька, а за ними еще несколько старшекурсниц. Они пытались защищаться барьерами, среди них была ведьма воды, но и ее заклинания были бессильны. Этот огонь невозможно потушить, разница в силе Блум и этой ведьмы слишком велика. Лин взмахнул рукой и ударной волной расчистил им путь к их защитному куполу. Пламя расступилось, желая вот-вот сомкнуться и продолжить исполнять приказ своей повелительницы. «Быстрее!» — крикнул Линер. Девушки переполошились и ринулись к профессору. И только они оказались в безопасности, огонь заполыхал с новой силой и нещадно пытался пробиться сквозь щит. Линер сглотнул, напрягая руки. Нужно было что-то делать, он ощущал, как силы начинают медленно покидать его. «Вы в порядке?» — спросил Скай, оглядывая девушек. Они получили немало ожогов. По рукам и ногам медленно стекали капельки крови. Они были сильно взволнованы и напуганы. «Вполне, но», — выдохнула одна из старшекурсниц, глядя на рвущийся к ней и спасителям огонь. «Это пламя будто режет. Чувства от ожога не такие, как от простого огня. Одно прикосновение не только жжет, но и будто. Это будто лезвие, спрятанное в огне», — договорила за сокурсницу ведьма, прикладывая к ожогу платок. Он тут же окрасился в красный, пропитался кровью. Линер расступился, огонь уловил момент, когда щит был ослаблен, и ринулся на еще не опаленное место. Но Линер тут же восстановил барьер, оглядывая пол под собой. Он начинает рушиться. Похоже, горит не только этот этаж, полыхает вся школа. «Нам немедленно нужно уходить», — произнес Линер. И созданный из досок пол опасно треснул, хрустнул и начал разваливаться. Агнес испуганно выдохнула, попыталась призвать свою силу земли. У нее получилось. Вокруг витала зеленая энергия. Покрытые краской доски соединились вновь. Сквозь них проросли стебли, укрепляя пол. Но Агнес понимала, что долго не удержит такой вес. Противостояние огню дракона кажется невозможным. Линер заметил, как силы быстро покидают Агнес и крикнул. «Всем приготовиться!» «К чему?» — с опаской спросил Скай. Линер кинул на него неоднозначный взгляд и, не дожидаясь, пока все одобрят его намерение, взмахнул рукой и снял барьер. Все замерли в ужасе, глядя на огонь, который вот-вот набросится на них, как голодный дикий зверь на загнанную в угол добычу. Линер направил собранную из щита энергию на коридор. Ударная волна энергии огня его дракона, и пламя расступилось вновь. «Быстро! Все за мной!» И бегом устремился к той части коридора, где расположено окно. Выбраться из горящей школы. Нужно только успеть. Все поспешили за Линером. Труднее всего бежать было Элину. Но Скай вовремя заметил и помог. Линер в то время уже открыл окно и помогал применить левитацию первокурсницам. За ними из школы выскользнули старшекурсницы, отдаваясь сильным порывам ветра, а после Агнес. «Профессор!» Линер обернулся на голос и поспешил помочь Скаю провести Элина к окну. А огонь уже приближался, оставалось мало безопасного места. Пламя вот-вот отрежет мужчин от окна. «Я сам могу идти», — оттолкнулся Элин. Но его не отпустили. Линер и Скай подхватили Элина, удержав за руки, применили левитацию и взмыли в воздух. Огонь чуть не зацепил их за ноги. «Успели», — выдохнул Линер и поддержал Элинетта поудобнее. Дракон чувствовал себя отвратительно, пытался сохранить сознание, но оно быстро покидало его, глаза сами закрывались. Элин глубоко вздохнул, выровнял дыхание и поднял глаза на горящую школу, и сжал зубы. «Если бы не его беспечность, сейчас все было бы хорошо, и они бы защищали кодексы школу, и всю волшебную вселенную». Но он, заметив неладное, ничего не сказал ни Нерна, ни Линеру. «Простите», — пробормотал Элин, — «это из-за меня. Если бы я был внимательным, вовремя заметил происходящее. Не время винить кого-то», — — сказал Линер, хмурясь. Эллен с горечью взглянул на другого властителя дракона. «Нам нужно найти Блум. Вот она!» — воскликнул Агнес, указывая в сторону. И там, в воздухе действительно левитировала Блум, со спокойствием наблюдая за горящей школой и ласково поглаживая своего животного помощника. «Так это она сделала, она такое сотворила со школой», — выпалила одна из ведьм. Слава, которую заработала Блум в ряду ведьм, ведьмаков и немного специалистов и фей, кажется, совсем скоро будет рушиться по кусочкам. Потому что сделать такое, уничтожить облачную башню, Блум даже не заметила спасшихся врагов, которые только полчаса назад были ее дорогими друзьями, возлюбленными и интересными ведьмами-ученицами школы. Она ступила по воздуху, будто по земле, и устремилась к школе. На ее губах играет победная улыбка, а рыжие глаза горят в предвкушении скорого выполнения миссии. Миссии по захвату последней части кодекса. А пантера направилась за своей хозяйкой. «Что это за животное?» — спросила одна из ведьм-первокурсниц. А другие в то время сходили с ума от ярости, испытываемой к этой огненной девице, возомнившей о себе черт знает что. Они просто готовы были ринуться и разобраться с ней. Показать, что даже если она является хранительницей огня дракона, то не имеет никакого права устраивать здесь свои правила. Но Линер, заметив кипящую в душе злость, обращающуюся в магическую энергию, сгустившуюся вокруг, остановил их. «Это ее животное помощник», — ответил он на вопрос первокурсницы, «лесная кошка, черная пантера», а после перевел серьезный взгляд на остальных учениц. «Попридержите свою ярость для настоящего врага, им является не Блум». На удивленные взоры ведьм он ответил жестом руки, указывая вниз, на мост, у которого неподалеку стояли многие ученики облачной башни, а профессора эвакуировали оставшихся в разрушающейся школе. Огонь делал свое дело, башни рушились, подвесные элементы падали, грозясь обрушить мост. Единственное, что связывает школу и остальной мир для простых еще не способных к левитации учеников. «Идите к остальным, вкратце объясните ситуацию», изложив ее так, Линер поднял палец вверх, показывая ведьмам, чтобы они слушали внимательно. «Мы встретились с профессором Линером, ведьмой Агнесой и ведьмаком Скайм. Они в порядке и сейчас выясняют причину начала пожара. Направляются к Линше, которая сейчас в центре облачной башни. Вскоре пожар будет потушен», Линер говорил серьезно, глядя прямо в глаза сначала одной ученице, а после скользнув гипнотическим взором по остальным. Они покорно кивнули, завороженно глядя на профессора. «Скажите, что профессор Линер не желает, чтобы остальные пытались помочь. Это лишь помешает поискам источника огня». Ведьмы вновь кивнули и направились к остальным, столпившимся у моста в облачную башню. В воздухе остались только Линер, Скай, Агнес и Эллен, который почти потерял все свои силы. Солнечный ведьмак приблизился и коснулся сияющими золотым пальцами лба Элинетта. Черные волосы скользнули по его ладони. Энергия солнца временно наполнила силой тело дракона, и он вновь мог свободно двигаться и вздохнуть полной грудью, не беспокоясь. Но тело все равно напоминало об отсутствии связи со своей душой и силой огня. «Нам нужно идти», — произнес Линер, следя за тем, как Блум быстро приближается к самой высокой башне школы. Огонь начинает стремительно гаснуть, хотя облачная башня уже почти полностью разрушена. Хотя ее все равно что-то держит, ее каркас не падает и еще ни один этаж не рухнул полностью, лишь сгоревшие дотла стены и лестницы. «Ух ты, огонь затухает», — воскликнул Скай и облегченно выдохнул, улыбаясь. Школа серьезно ранена, как живое существо, но не была разрушена до основания, а Скай очень этого боялся. «Но какова была цель Блум?» — с опаской спросила Агнес, взволнованно хмурясь. «Зачем она обрушила огромную силу огня дракона, а теперь отозвала ее?» Линер недолго размышлял. Он вдруг осознал истину, причину такого действия Блум. И это осознание свалилось на него, словно вода на пламя. Он ошарашенно выдохнул. Эллен с опаской глядел на изменения эмоций на его лице. «Потому что она нашла, что искала», наконец произнес Линер и рванулся с места, сильнее прижимая к себе Эллена, чтобы тот не сорвался вниз. Агнес и Скай ринулись за ним. «Потому что место, где спрятан кодекс, противостоит огню дракона. Сила кодекса подобна реликсу, артефакту, дарующему безграничную мощь над всей волшебной вселенной. Вот почему он не реагирует на пламя дракона». Блум зашла в школу через прогоревшую дыру в стене и направилась дальше, наверх. «Я поняла», — вдруг воскликнула Агнес. Скай удивленно взглянул на нее. «Башни школы как ветки, а плоды растут высоко на ветвях, чтобы их не достали хищники, говорила ведьма земли чисто о своей стихии. Скай изогнул бровь, как бы прося дать объяснение. Кодекс – это плод. Он на самом верху нашей школы, ведьма указала на самую высокую башню. Она намного меньше остальных, и именно там хранилище кодекса, последние части могущественного артефакта. Линер с Эллином и Скай с Агнес влетели в школу через ту же дыру в стене и поспешили наверх за Блум. Но нагнали ее у самой башни, у небольшой невзрачной, но такой же, как и все остальные в школе, двери. Огненная ведьма коснулась ручки, и тут же ее ладонь обжигает пылающий шар. Блум вздрагивает, хватается за руку и резко оборачивается, ошарашенно взирая на приветствующих ее обитателей облачной башни, которую она почти уничтожила, и быстро залечивает обожженную руку. Пантера оглянулась на посетителей этого небольшого коридорчика, но вмешиваться не стала. Она осмотрела Линера, которого хозяйка так сильно любит, и быстро сменила позиции, спрыгнув с лестницы к нему. Ткнулась мокрым холодным носом ему в руку, подняла глаза, полные надежды, прося о помощи, чтобы Линер помог хозяйке, и исчезла так же быстро, как и появилась. Лин сжал ладонь, все еще ощущая прохладу носа пантеры, обещая, что обязательно вернет настоящую Блум. Два предателя, Эллин, Скай, горько произнесла Блум, ее лицо скривилось в гримасе грусти. Дракон уже растерял все силы и опустился на пол, тяжело дыша, оперевшись о стену. Ведьма оскалилась и взглянула на Линера, а после на Агнес, и прислонилась к двери спиной, приложив ладонь к ярко-красным приоткрывшимся в немом вскрике губам. «Профессор Линер, моя дорогая подруга Агнес, неужели вы с ними?» — воскликнула глубоко расстроенная Блум. Агн нахмурилась, взглянув на профессора. Линер не сводил взгляда с окутанной темным заклинанием возлюбленной, пытаясь отыскать способ спасти ее из этой ужасной тюрьмы проклятия Феникса. «Блум, это недоразумение», — замотала руками Агнес, совсем не вникая в происходящее. Но терять подругу ей совершенно не хотелось. Возможно, она поссорилась со Скайем и своим драконом, но с ней все в порядке. Мы не предатели, мы любим тебя. Блум мгновенно переменилась, счастливо заулыбалась, хлопнув в ладоши. Она прямо сияет. Агнес, я так рада, что мы с тобой подруги. Я очень дорожу тобой. Блум сбежала по лестнице и взяла Агнес за руки, слегка сжимая, лучезарно улыбаясь. Агнес отвечала ей взаимной улыбкой с легким удивлением. Такой Блум она еще не видела. Кажется, она действительно под заклятием. Глаза Блум вдруг стали менять цвет. Зрачок вновь круглый, простой человеческий, рыжая радужка окрасилась в настоящий цвет, голубой. Линер заметил эти изменения, но они, как ему казалось, не сулили ничего хорошего. «Тогда, дорогая Агнес», — произнесла Блум, с добротой улыбаясь, — «ты поможешь мне?» Агн встрепенулась. «С чем? Найти кодекс?» — воскликнула Блум, и ее руку вдруг схватила ладонь Линера, сильно сжимая. Блум была серьезно шокирована, ведь она очень любит своего профессора огня, всегда внимательно слушает его уроки, но она не думала, что он может оказаться таким же предателем, как и Скай с Эллином. «Блум, остановись», — серьезно сказал Линер, глядя прямо в глаза своей возлюбленной. Она не отводила взгляда, удивленно хлопая глазами. Линер понимал, что по силам с Блум сейчас едва может сравниться, особенно после принятия концентрированного зелья контроля. Но он попытался применить тот самый гипноз, который прошел успешную пробу на ведьмах, и начал говорить ровным голосом, проникая в сознание Блум. «Тебе не нужен этот кодекс, ты просто околдована. Это заклятие необходимо немедленно снять, и чтобы это сделать, нам нужно отправиться к остальным профессорам облачной башни и найти обратное заклинание. И сейчас мы вернемся к ним». Блум только спокойно смотрела на Линера, в его переливающиеся под действием гипнотического заклинания рыжие глаза, а после резко дернула рукой и яростно оскалилась. Заклинание было прервано, оно совсем неэффективно против Блум, силы которой развиты до максимума. Линер моргнул, его глаза вновь стали прежними. Блум недовольно оскалилась и направилась к двери. «Хватит мне мешать, я знаю, что вы, заклятые враги великого лорда Даркара, пытаетесь мне помешать, но я ни за что не сдамся на пути к справедливости», — громко произнесла Блум и дернула за ручку. Все встрепенулись в опаске, что сейчас она откроет дверь, и последняя часть кодекса будет потеряна. Но, неудивительно, что она была заперта магическим способом. Блум недовольно нахмурилась, отошла на несколько шагов, и вдруг в ее спину прилетает солнечный шар. Огненная ведьма удивленно оглядывается, дернувшись от боли ожога, который тут же начал заживать, и сверкнула глазами на Ская. «Ты не только предал меня, но еще и хочешь ранить», — проронила Блум, а после, заметив, как Агнес и Линер приготовились к атаке, сжала кулаки и оскалилась, вспыхнув пламенем. «Не прощу, никогда не прощу». Огненные шары ринулись на бывших друзей и возлюбленного, но Линер защитил себя и учеников барьером. От новой атаки он треснул, а после следующий разбился, как стекло. Не оставалось выбора. Он ударил Блум огненным потоком, одновременно спрашивая Нирна, есть ли способ снять заклятие, удерживая атаку, говорил Линер мысленно. Нирна зашевелился в душе, встряхнул своим огнем, окутывающим его тело, размял крылья и сел, сосредоточенно вглядываясь в происходящее глазами своего хозяина. Только тот, кто связан с его происхождением и действием, может снять его, ответил дракон, никак не поясняя свои слова или дополняя именем или намеком на то, кто это мог быть. И спрашивать у Линера времени не было. Блум с легкостью отразила его слабую атаку, которую он провел, чтобы ненароком не ранить ее, и ударила мощной огненной вспышкой. Друзей отнесло ударной волной назад по лестнице, Ская прибила к стене. Ведьмак проморгался, попытался встать и наблюдал за медленно растекающейся перед глазами дымкой. Как Блум отстранилась от двери и, подняв руки, произнесла «Валуум Еваниска». Ее пальцы засияли белесым переливом, дверь отозвалась на ее заклинание и исчезла. Блум поспешила в маленькую комнатку в башне, где и хранится кодекс. Она улыбалась, понимая, что вот-вот выполнит свою миссию, что справедливость будет вновь править этим миром. И вдруг ее бок сильно обжигает яркий солнечный шар и вбивает в хрупкую, почти прогоревшую насквозь стену, которая тут же потрескалась и обрушилась. Блум вовремя успела применить левитацию и ошарашенно наблюдала, как за ней с лестницы вылетел Скай в его прекрасном облачении. Длинные золотые волосы переливаются огромной солнечной энергией, развиваясь на сильном ветру на большой высоте, повязка на бедрах словно облако, слегка закрывающее яркое солнце, а голубой пояс – кусочек красивого неба. Цепи с камнями звенели, ударяясь друг о друга, рисунки показывали, как быстро циркулирует энергия солнца в теле и душе Ская. «Я не позволю тебе забрать кодекс». Глава 60. Ведьма в фею, фея в ведьму. Часть 4. За секунду до конца. Примечание к части. Две последние части этого эпизода, четвертая и пятая, почти нераздельны. Можно читать как одну большую главу. Поделено для вашего удобства. «Я не позволю тебе забрать кодекс». Ведьмак сжал кулаки и призвал свою силу, готовясь сразиться с Блум. Блум, которую, на самом деле, очень любит. «О, ты действительно так хочешь остановить ее, Скай?» Ведьмак замотал головой, пытаясь найти источник этого голоса. «Эту девушку, которую узнает везде, которую ненавидит, которая испортила его жизнь своим присутствием на Ираклионе, в королевстве, в его жизни». Скай зверски оскалился, замечая, как рядом с Блум из блесток появляется силуэт девушки. «Диаспора». Фея взмахнула светлыми кудрями, поправила загнувшийся уголок красной юбочки и завлекающе взмахнула густыми длинными ресницами. Скай был в ярости. Вокруг ведьмака пылало солнце, его тело почти ослепляюще светилось, создавая второе светло рядом с облачной башней. Блум покосилась на так называемую диаспору, оценила ее простым взглядом. Фея кротко улыбнулась ей, порхая на небольших крылышках рядом. «Диаспора», — произнесла Блум, оглядывая фею так, будто где-то ее уже видела, но вспомнить ну никак не удается. Прищурилась и вдруг распахнула глаза от догадки. «Точно, диаспора. Помощница великого лорда Даркера», — голос Блум стал более мягким, а взгляд доброжелательным. Диаспора приветливо улыбнулась невероятно сильной союзнице, и Блум ответила ей еще более счастливой улыбкой и блестящим взглядом. «Я рада видеть тебя, Блум», — протянула Диаспора расслабленно, закинув ногу на ногу, будто сидя на потоках воздуха. «Наконец мы можем немного поболтать, но для начала нужно завершить эту миссию». Блум уверенно кивнула. «Великий лорд переназначил задание возвращения кодекса в его надежные руки тебе, так что помочь, увы, не могу», — опечаленно развела руками Диаспора. Правда, настроение феи тут же изменилось, она лукаво улыбнулась, прищурившись. «Я вижу, что ты и без меня отлично справишься». «Да», — с предвкушением произнесла Блум, победно сжав кулаки, восхищенно глядя на Диаспора. «Я уже почти у цели, это так здорово, эта миссия так увлекла меня, мне было так интересно выполнять задание нашего великого лорда Даркера, мне не терпится принести ему этот великолепный трофей, полной великой силы для восстановления баланса волшебной вселенной. Скай брала дрожь от ярости, он больше не мог этого слушать. Это чистое вранье. А Диаспора на слова околдованный Блум с улыбкой кивает. Они словно две подруги, но это было бы замечательно, их разговор был бы таким прекрасным, если бы все в нем было правдой. Но Диаспора просто обманывает Блум. «Диаспора!» – прорычал Скай, прерывая воркование двух подружек. Блум и Диаспора обернулись на воплощение самого Аполлона, только очень яростного, окутанного сияющей энергией солнца. «Немедленно сними заклятие с Блум!» Фея пожала плечами, делая вид, что не понимает, о чем говорит этот странный ведьмак. «Скай, я в тебе очень разочарована!» – грустно выдохнула Диаспора. От нее так и веяло наигранностью слов и эмоций. «А ведь твои родители так хотели, чтобы ты...» «Заткнись!» — рыкнул Скай, злясь еще больше. «Я больше не собираюсь потакать ни тебе, ни им. Да как ты смеешь так обращаться с моей подругой?» Блум в мгновение обратилась из волшебницы огня в настоящего огненного дракона, чья аура вводила в ужас не меньше, чем аура директрисы Линши. Блум стала невероятно сильной, Скай сглотнул, но постарался оставаться непоколебимым. «Я любила тебя, Скай!» — воскликнула Блум со слезами на глазах. «Любила! Всю себя тебе отдавала. Я думала, я видела, чувствовала, что ты счастлив быть со мной. Но теперь ты вдруг. Блум вот-вот разрыдается, но она подавила боль от потерянной любви, постаралась вновь взять себя в руки. Диаспора была рядом, она приобняла Блум, улыбкой поддерживая подругу. Одним взглядом чистых янтарных глаз она говорила, что все будет хорошо, и Блум почувствовала себя сильнее. «Но это все не важно. Отойди. Я не хочу делать тебе больно зря». Но Скай не спешил реагировать на слова Блум. Он только еще больше сосредоточился и приготовился создать щит, который отразил огненную атаку ведьмы. Атаковать ее он не хотел, прошлый удар накрепко остался в памяти ведьмака, но у него не было выбора. Если бы кодекс попал в руки Блум, а после Даркера, было бы намного хуже. «Покажи этому маленькому мальчику, кто сильнее, подруга», довольно ухмыльнулась Диаспора и рассыпалась в тысячи медных искорок. Скай сразу понял, что она сбежала, взвалив все на плечи своей подруги. Но Скай не совсем понимал, где проигрыш, а где выигрыш. Все смешалось, и единственное, что нужно сделать, это остановить Блум и вернуть ей прежний чистый разум. Кого бы она настоящая не любила, Эйра скомандовал эвакуацией и с помощью своей отлично развитой силы воздуха телепортировал уже многих учеников из школы к кромке волшебного леса. Сейчас он переместил еще одну перепуганную ученицу окружившим ее огнем, который никак не желал исчезать после всплеска воды как обычной, так и магической, а после оглядел всех присутствующих. В сердце профессора было неспокойно. Он чувствовал приближающуюся опасность. Он ощущал, что этот огонь, пожар в школе не является концом. Айрис, его дорогая коллега, залечивала раны учеников, своей доброй улыбкой и нежными прикосновениями избавляя ведьмы и ведьмаков от волнения. Брендон ослаблял боль ожогов с помощью своей силы льда и снега, и Ринниль помогала им. Эйрис хотел вернуться в школу, как бы опасно там ни было, и вдруг одна из учениц воскликнула, указывая на школу. «Смотрите, огонь исчезает». Профессор резко обернулся на облачную башню, взмахнув своим темным плащом. Действительно, пламя быстро сходило на нет, кажется, тот, кто его наслал, отзывает его. Но в чем причина? Почему этот волшебник, пожелавший уничтожить школу ведьмы и ведьмаков, не завершил свою работу до конца? Что-то вновь тревожило Ироса с большей силой. И несмотря на то, что школа уже освобождена от пламени, и ученики спасены, он беспокоился за одного важного для него человека. Человека, который всегда в его душе и его сердце. Эйрос не успокоится, пока эта прекрасная женщина в опасности. Он уже сорвался с места, его тело окружили искорки стихии воздуха, но вдруг краем глаза он заметил приближающиеся тени, и уже был готов атаковать, чтобы защитить учеников. Но это были еще несколько ведьм из первых и старших курсов, и они спустились откуда-то сверху на левитации. И тут же старшекурсница начала говорить словно завороженная. Эйра ощутил вокруг нее и в ее разуме огненную силу, силу своего друга Линера, и понял, что это гипноз. «Мы встретились с профессором Линером, ведьмой Агнесой Ведьмакомским. Они в порядке и сейчас выясняют причину начала пожара, направляются к Линше, которая сейчас в центре облачной башни. Вскоре пожар будет потушен», — ровно произнесла ведьма и после последнего слова тут же очнулась, проморгалась и оглядела толпу других учеников, Многие из них сейчас обратили свое пристальное внимание на прибывших. Эйрос неодобрительно оскалился. Эта сила, этот огонь, который в одно мгновение охватил всю школу. Без сомнения, это была сила огня дракона, но делать такое Линеру ни к чему. Девушек он отправил сюда, чтобы защитить их, чтобы они не пошли за ним и не подвергались серьезной опасности. А сам, он пошел за ведьмой Блум, понял Эйрос, глядя наверх полуразрушенной облачной башни, и заметил там несколько силуэтов. Они подтвердили его слова, и профессор, кинув взгляд на своих коллег, увидев в их глазах одобрение, сжал кулаки и стиснул зубы, призывая свою силу. Стихия воздуха окутала Эйроса белоснежными блестками, они закружились вокруг и, полностью скрыв профессора, рассыпались. Эйрос материализовался уже в другом месте, в одном из коридоров облачной башни. Все коридоры школы одинаковы, их интерьер отличается только некоторыми деталями. Даже двери расположены практически в равных местах. У профессора стихии воздуха отличная фотографическая память, которая подсказывает ему, что это за коридор. Эйрос поспешил к источнику всей силы облачной башни, к свету, что разливается где-то в конце коридора, к энергии, что с каждым шагом становится только ощутимее и буквально касается кожи своими лучами. Жмурясь от невыносимо яркого света, он приблизился к сердцу облачной башни. Там, именно там он ощущает ее. Он не уйдет, пока не вернет ее. Как бы долго он не скрывал свои чувства, несмотря на то, что она может и не узнать о том, что простой профессор воздуха испытывает к ней с начала ее обучения на факультете, он не отступит и защитит ее. «Линша!» — воскликнул Эйрос, сделал шаг к кокону сердцу и протянул руку. И вдруг свет взорвался. Профессора отбросило к стене, он больно ударился головой, и дымка в мгновение застелила сознание. А тот свет пронизывал его, будто читал душу, просматривал сущность, его прозрачную силу стихии воздуха. «Блум! Остановись!» — воскликнул Линер, приблизившись к Скаю. Агнес, поспешившая за ним, тоже приняла ведьминский облик, переливающееся зеленое платье. Элинет же остался на лестнице, ведущей в башню. У него не было сил даже подняться, Блум полностью закрыла доступ к огню, и теперь у дракона оставалась только надежда на Линера, Скай и Агнес. «Прошу тебя, перестань, ты околдована темным заклятием», из последних сил почти умолял Линер свою возлюбленную, но в ответ получил огненным шаром в живот. Скай схватил профессора за руку, подтянул его к себе, не давая потерять контроль заклинания левитации. «Прекратите мне мешать, я не желаю вредить вам просто так, отойдите, и я не раню вас», — кричала Блум, огонь на ее ладонях опасно искрился. По медлительности своих противников, которые раньше были ее дорогими друзьями, а прекрасный длинноволосый блондин, возлюбленным, она поняла, что они не собираются выполнять ее просьбу. Блум с горечью в душе оскалилась, скривила губы от обиды, на ее лице отразилась сильная боль. «Вы не оставили мне выбора». Пламя окутало Блум, совершило круг, собралось в большой огненный шар и по взмаху руки ринулось на противников. Скай установил переливающийся золотой щит, чтобы защитить и себя, и Агнес, и профессора, который только пришел в себя от сильного удара Блум, сила которой возросла еще больше. Линер сильно устал. Сейчас ему не помешал бы стакан неохлажденного зелья контроля, а тщательно прогретого. Напор Блум не ослабевал, Скай больше не мог сдерживать ее силу. Щит треснул, ведьмак с большим усилием восстановил его. Агнес постаралась ему помочь. Немного энергии земли, направленной на стену школы, большое заклинание, и ловкие стебли плюща проросли через ветви живой школы. Они имели необычный окрас, фиолетовый, как и стены облачной башни. Их связь со школой давала им больше сил. Но прежде чем Агнес успела завершить заклинание и направить сильные стебли своего растения на Блум, огромная вспышка и взрыв отбросили Линера и Скай к ней и чуть не сбили. Ведьма вовремя очнулась и продолжила колдовать. Линер схватил потерявшего контроль над магией полета Скай за руку и подтянул к себе. И с волнением наблюдал, как Блум изменилась. Ее одежда вспыхнула огнем, а когда пламя рассеялось, рыжие волосы рассыпались по плечам, и голубые глаза вновь засияли, глядя на мужчин и ведьму земли. Синее платье сменилось ярко-голубыми блестящими топом и короткой юбкой, на ногах в тон невысокие сапожки на среднем толстом каблуке, на руках перчатки. Вместо сероватых рогов и искрящегося огонька между ними прическу Блум теперь украшает маленькая золотая корона, и полупрозрачные голубоватые крылышки затрепетали за спиной былой ведьмы. Теперь Блум не ведьма, она самая настоящая фея. Поразив преображением своих бывших друзей и возлюбленного, Блум хотела воспользоваться моментом и наконец забрать последнюю часть кодекса. Но Агнес не позволила этому случиться. Ее разум был не настолько затуманен ошеломлением, и ведьма, завершив заклинание, тут же направив его на подругу. «Стебли, свяжите ее, да покрепче!» — воскликнула Агнес, и ветви ринулись к поспешившей к башне Блум. Фея тут же была обвязана лиловыми стеблями странного очень крепкого растения и изо всех сил пыталась освободиться с громкими восклицаниями в сторону бывшей подруги. Линер и Скай соединяли свои силы солнца и огня, но их попытка призвать пылающий кокон, который должен был сомкнуться вокруг Блум, провалилась. Огненная волшебница мгновенным призывом большого количества огня разорвала стебли и ударной волной отразила все попытки атаковать ее вновь, и ринулась к башне. Желание церемониться с целостностью чужой собственности у нее не осталось еще с момента поджога всей школы. Блум ворвалась в небольшое помещение, схватила кодекс и, нейтрализовав его противостояние огню дракона в своих руках, разбила еще нетронутую огнем стену, вылетая на своих новых крылышках феи наружу. А за ней ринулась маленькая пикси, очень напоминающая фей Блум леди Гриффин. «Я не позволю тебе забрать кодекс, кем бы ты ни была», — воскликнула она своим тоненьким голоском и направила на волшебницу небольшой шарик сияющей пыльцы. Блум поймала его, покрутила в руке, ощутила легкое жжение и с недовольством раздавила, тут же атакуя маленькую феечку огненным шаром. Пикси вскрикнула от сильной поразившей ее боли и мгновенно потеряла сознание. Неужели таким слабым волшебным существам поручено защищать такой великий артефакт? Задалась вопросом Блум, оглядывая небо. Почему она это делала? Линер, Скай и Агнес не понимали, но они не могли позволить обратившейся в фею подруге уйти с кодексом. И спешно окружили ее, пуская в ход физическую силу. Блум оглядела врагов взволнованным взглядом, сжимая драгоценную последнюю часть кодекса у груди. Ей необходимо сдержать напор этих настырных злодеев, дождаться. Она взмахнула рукой и выпустила вверх яркий огненный шар, который взорвался, освещая школу и лес вокруг, ослепляя противников. Она быстро покинула ловушку, но они все равно направились за ней. «Вы действительно не слишком умны», — сказала Блум, резко останавливаясь, разворачиваясь к настырным мужчинам и девушке. Поставили на защиту кодекса маленьких пикси, пусть и самых сильных. Агнес волновалась из-за неспособности на таком расстоянии что-либо сделать. Ее магия совершенно неэффективна на такой высоте и так далеко от школы. И даже если бы удалось вернуть Блум обратно к облачной башне, то вряд ли получилось бы как-то ее задержать. Она с такой легкостью уничтожила ее растения, сожгла их. Линер собрал на ладонях свое пламя, чтобы совершить серьезную атаку. Но его пугало, что Блум может быть сильно ранена. Взгляд Ская подсказал Линеру, что это необходимо, как бы тяжело ни было, и дух дракона возрос над профессором огня. Блум нахмурилась, чувствуя, что сейчас атака Линера может оказаться сильнее предыдущих. Он черпает много силы из источника огня своей души. И тут послышалось громкое и отвратительно искаженное карканье. Линер не прервал своего заклинания. Агнес и Скай внимательно следили за приближающейся странной птицей, и она подлетела к Блум. Слишком поздно они сообразили, что это существо очень похоже на дегтярных монстров. Слишком поздно Линер завершил свое заклинание, которое потребовало немало времени для сбора энергии и активации максимальной силы. И когда огненный вихревой поток обрушился на ошарашенную Блум, последняя часть кодекса уже была в цепких когтях темной птицы. Она тут же устремилась прочь и, пролетев пару метров, исчезла в воздухе, телепортируясь. «Энергия дракона!» — крикнул Линер, и Блум окутала его пламя, отбрасывая далеко вниз. Боль пронзила грудь девушки, но она удержалась на своих крыльях и зависла в воздухе, пытаясь отдышаться. Очень, очень неприятно режет не просто грудь, будто сама душа наполнилась раскаленным металлом. Блум удивленно взглянула наверх. Линер, потративший много энергии, опустился на землю и почти рухнул на колени перед учениками, которые сейчас шокированно наблюдают за Блум, что стало феей, но его подхватил вовремя подоспевший Авалон и медленно опустил на землю. Брендон и Риннель, оставив учеников на Айрис, помогли ему. Что случилось с Блум? Почему Скай и Агнес сражаются с ней? Удивленно спросил Брендон. Риннель поддерживала уставшего Линера за плечи, медленно возвращая ему часть запаса энергии для поддержания жизнедеятельности организма. Блум была околдована нашим противником, который охотится за кодексом, выдохнул Линер, пытаясь подняться. Но Брендон усадил его обратно, одним взглядом заставив послушаться. «Лорд Даркар собирает части кодекса». Линер обессиленно вздохнул, вспоминая, как птица темного феникса бесследно исчезла в воздухе, а в своих когтях она держала последнюю часть кодекса. Точнее, уже собрал. Только что с помощью околдованной Блум он заполучил последнюю часть. Ученики и профессора внимательно слушали Линера, и с каждым его словом шок на их лицах только усиливался. Директриса говорила об опасности, но чтобы это был сам лорд Даркар и кодекс, способный открыть портал в мир безграничной власти над волшебной вселенной. Этот артефакт, из-за которого чуть не сгорела облачная башня и другие школы, были разорены. Даже сама хранительница пламени дракона была захвачена особым заклятием, которое заставило ее подчиняться лорду Даркару. Ученики и профессора более чем осознавали весь ужас того, что их может ожидать, и необходимость вернуть настоящую Блум. «Но что или кто наложило на ведьму огня такое сильное заклятие?» — спросила Ринниль, закончив питать коллегу энергией. Ее особая способность возвращать силы другим помогла вновь. Линер благодарно взглянул на Ринниль и поднялся с земли, чувствуя себя уже намного лучше. Авалон сжал в ладони серебряный кристалл, овитый розовой нитью энергии. Линер заметил волнение своего коллеги, но спрашивать не пришлось. Скорее всего, это из-за путешествий в прошлое и поисков зацепок для освобождения домино из ледяной тюрьмы, сказал профессор, удивляя присутствующих еще больше. Но сомнений уже не оставалось, Авалон был уверен в этом. «Я помогал Блум с помощью опасных заклинаний, что подобны древнему искусству искажения времени. Блум многое узнала о своих родителях и родной планете, о прошлом, но этим воспользовался Даркар. Блум подхватила опасный вирус во время этих путешествий». Линер продумал сказанное Авалоном, вспомнил, что Даркар раньше был магом Ирксинумом, который вошел в историю благодаря своей особой силе искажения времени. И скорее всего, даже в этой инкарнации Ирксинум, а точнее Даркар, имеет способности к этому искусству. Поэтому он с легкостью смог проникнуть своей тьмой в заклинание подобия его силе и отравить Блум, заставляя с каждым разом заклятие прогрессировать, меняя ее. И когда Блум не смогла больше сопротивляться, сломал ее разум и волю, подчиняя себе, преобразовывая, развивая ее силы разом до огромных высот, какие знает только Валтор. Валтор, не Линер. В то время Блум уже очнулась от серьезного заклинания профессора огня. Она оглядела толпу учеников, преподавателей облачной башни, повернулась к Скаю и Агнес, которые готовы напасть вновь, и собиралась атаковать всех присутствующих одним ударом, нахмурилась и взмахнула руками, отстраняясь. «Как здорово, что вы все пришли ко мне и собрались вместе!» — воскликнула Блум, и множество огненных шаров заискрились вокруг нее, готовые вот-вот сорваться с места и ринуться на обитателей облачной башни. «Теперь мне и великому лорду Даркару не нужно искать вас и убивать поодиночке!» Победная улыбка украсила губы Блум. Она начала складывать множество распальцовок с большой скоростью, усиливая свои огненные шары. Линер понял, это сердца дракона. Как бы они ни бегали от атак этих шаров, избежать их невозможно, а такие мощные удары щиты попросту не сдержат. На конвергенцию и создание большого барьера над всеми учениками у профессоров не хватит времени. Линер сжал зубы и взглянул на Авалона, и вспомнил слова Нирна. Только тот, как-то связан с происхождением и действием, может снять его, а Авалон связан с темным заклятием, которое наложено на Блум, и только он, помимо Даркара, может снять его. Линер нахмурился, проницательно глядя на коллегу. Авалон кивнул, мгновенно все понимая, и поднял кристалл выше, быстро шепча заклинание, а после еще одно, и еще. Шарик на кристалле засиял энергией. Последнее слово последнего заклинания было произнесено, и Блум завершила распальцовки. Огненные шары увеличились, запылали яростнее. В секунды до смертельной атаки Авалон вышел вперед и вскинул руку с кристаллом, направляя его на Блум, и воскликнул: «Сомнимо фалакс дестина». Шар энергии отделился от кристалла и озарил вспышкой все вокруг, окутывая Блум. Огненные шары развеялись, контроль над заклинанием потерян. Блум закричала, не видя перед глазами ничего, кроме белой пустоты. Ей казалось, что ее душу вытягивают и переворачивают, а после возвращают обратно. Будто сущность теряет свою силу, будто энергия мгновенно покидает ее, скованное невидимыми цепями тело. Исцеляющее заклинание Авалона, усиленное целенаправленным действием серебряного кристалла, завершило очищение, которое отразилось на Блум очень болезненно. Настолько, что она не смогла остаться в сознании. Силы покидают Блум. Фея, вновь обратившаяся в ведьму, а после в обычную девушку, теряет сознание прямо в воздухе. Линер, с трудом успев подбежать, оттолкнувшись от земли с помощью левитации, подхватил ее, и забыв о поддержании заклинания полета, приземлился на жесткую покрытую камнем и песком дорогу, проехавшись ногами. Брюки прорезаны, жестоко содрана кожа с коленок и голеней, Линер вскрикнул от резкой боли и сжал зубы, прижимая к груди Блум. Она самое дорогое для него, никакая боль не сравнится с болью потери возлюбленной, и теперь она вновь в порядке, теперь ее сознание ничем не осквернено. Анирна видел, как Эллен вернулся в свою обитель, в свое истинное тело дракона и с облегчением лег, расслабляясь, напитываясь энергией. Он потерял очень много сил, или нет, никогда не чувствовал себя настолько слабым. А теперь огненный дракон восстанавливает баланс души своей хозяйки. А Блум самозабвенно спала, не реагируя ни на что. Глава 61. Ведьма в фею, фея в ведьму. Часть 5. Последняя. Линша ощущала все, что происходит со школой. Она видела это пламя, поглощающее облачную башню, как ее ученики в ужасе бегут от неуничтожаемого огня, огня дракона. И видела Блум, которая наблюдала за этим. Она знала цель своей дорогой ученицы и подруги, кодекс. Потому что в душе Блум скопилось очень много известной Линши тьмы, тьмы лорда Даркера. Директриса облачной башни соединила свою сущность с сущностью школы и восстанавливала контроль над ней. И ей это почти удалось, но в тот момент небесное пламя обрушилось на облачную башню. Когда заклинание для управления школой было завершено, и Линша соединилась со школой полностью, она услышала, как ее кто-то окликает, и прервала медитацию в сердце школы. Но из-за этого огромное количество энергии высвободилось и оттолкнуло гостя центра башни. И вскоре Линша вышла из кокона сердца облачной башни. «Профессор Ирос!» — воскликнула директриса и поспешила к коллеге. Он был почти без сознания, сидел у стены. Линша быстро привела его в чувство, взмахом руки применила исцеляющее заклинание, и Ирос открыл глаза. «Профессор!» — тихо произнесла Линша, касаясь его плеч, вглядываясь в почти белые, как и его прекрасные волосы, глаза. «Вы в порядке, Линша?» Встрепенулся Ирос, тут же отогнал остатки бессознательного состояния и со счастливой улыбкой обнял девушку. Линша замерла в удивлении, прикосновения мужчины были так приятны, ей стало очень тепло и хорошо. Девушка прикрыла глаза, обнимая профессора в ответ. Отношение Ироса к Линше с каждым днем становилось все мягче. С самого первого дня ее учебы на его факультете, Линша заметила его интерес к себе. А когда она стала директрисой, то он неожиданно погрустнел, и его часто окутывает аура скуки. Особенно, когда проводятся педсоветы, на которых присутствует и сама директриса. Но зацикливаться на отношения Ироса Линша не могла, времени на это всегда не хватало. «Профессор», Линша отстранилась, почти что вырываясь из крепких объятий мужчины, «мне очень приятно, что вы заботитесь обо мне, Эйрос, но сейчас у нас стоит очень много проблем, и я должна вмешаться». Линша поднялась, отряхнула длинную юбку и, сосредоточившись на входе в облачную башню, на том месте, где сейчас собрались все ее ученики и коллеги, и телепортировалась. И только когда она оказалась в назначенной точке рядом с Брендоном и Ринниль, поняла, что в момент произнесения заклинания ее коснулся Эйрос, и теперь он просто свалился на нее, нависая сверху. Все тут же обратили внимание на шум и возню неподалеку и устремили свои восхищенные взоры на не слишком пристойную позу профессора воздуха и директрисы. Линша и Эйрос удивленно смотрели друг на друга, а после быстро поднялись на ноги, отряхиваясь от песка. Линша подавила смущение, старалась не смотреть на Эйроса и поспешила к профессору Линеру. Он, поднявшись с земли, оглядывал Блум, чтобы на ней не осталось ни единой царапины или ссадины, и только обернулся, как к нему подбежала Линша. «Значит, это действительно была Блум», — заключила директриса, касаясь лба девушки. Воспоминания глазами Блум отразились в сознании Линши, но очень размыто, что практически ничего не видно. Но суть была ясна. Даркер воспользовался заклинаниями Авалона, которые он читал для Блум, для поиска информации о ее родителях и домино, и наложил заклятие. «Невероятно сильное», — говорил Линер, оглядывая Блум. «Он очень за нее беспокоится, и развил ее силы до невероятных высот. С моими нынешними запасами энергии я...» Линер вздохнул, понимая, что зелье ему лучше больше не пить и пытаться контролировать свою силу иным способом. Если бы он не принимал его, то школа сейчас не была бы полуразрушена, Многие ведьмы и ведьмаки не были бы ранены и напуганы неистовым огнем, кодекс не был бы в руках Даркера. Линер бы остановил это, если бы не зелье, запирающее его силу. Он сам все испортил. Линер удрученно вздохнул. «Не вините себя, Линер». Линша коснулась ладонью плеча профессора, улыбаясь. «Скорее всего, потери кодекса было не избежать. Была бы это Блум или Диаспора, или сам Темный Феникс обрушил свою силу на нашу школу. Похоже, Линша чувствовала, что кодекс будет похищен. Как бы ни пытался понять, откуда директрисе известно, можно сказать, будущее, Линер так и не докопался до источника ее знаний. Даже если так, то почему Линша, зная о неизбежности утраты последней части кодекса, не защитила его лучше, не предупредила всех профессоров, не защитила школу своевременно? Какова тактика Линши? «Я ничего не скрываю, профессор Линер», — улыбнулась директриса, заметив, с каким подозрением мужчина смотрит на нее. «Я просто это знала. Рассказать всего я пока что не могу». «Тогда скажите», — резко произнес Линер, скались, — «кто отключил защиту облачной башни?» Даже несмотря на силу огня Блум при воздействии темного заклятия, она бы не смогла ее разрушить. Линша задумалась. На самом деле, директриса и сама не знала ответа на этот вопрос. Школа почему-то начала гореть от огня дракона Блум, совсем не сопротивляясь. Но все же предположения у Линши были. Возможно, имея контроль над частью школы, Диаспора смогла каким-то образом снять защиту. Но откуда она взяла так много энергии для отмены заклинания? Задалась вопросом Линша. Линер не знал, что ответить. Сейчас ему хотелось только одного – отдохнуть. Отдохнуть от всего. И плевать, что кодекс в руках Даркера. Он слишком устал. Слишком много всего навалилось. Линер обратил внимание на восхищенные восклицания ведьм неподалеку. Они почему-то глядели в его сторону и быстро перешептывались, а глаза девушек сияли, словно они увидели настоящее божество красоты, снизошедшее до этого мира и появившееся рядом с профессором огня. Линер изогнул бровь и обернулся, и понял причину. «Скай», — выдохнул он, оглядывая полуобнаженного ведьмака в своем магическом облачении. Как профессор, Линер видел перевоплощение других учеников-мужчин лишь несколько раз, потому что еще мало кто смог настолько открыть свою сущность. А Скай великолепно управляет своими силами, похоже, он много тренировался до поступления в облачную башню. А рядом с ведьмаком солнца стоит ведьма земли. Она подбежала к Линеру и спешно оглядела свою подругу, уже плетя нити энергии для сильных исцеляющих чар стихии земли. Но Линер поспешил ее успокоить. «Все в порядке, она просто крепко спит», — произнес Линер, с улыбкой оглядывая Блум. Он чувствует огромное счастье, разливающееся теплом в груди, сердце наполнено светом. Однако кое-что его волнует. Линер задумался о том, какие именно действия в последние недели выполняла не настоящая Блум, а ее темная или все же светлая подделка. Были ли это только попытки уговорить Диаспора перейти на их сторону, ситуация на контрольной по истории и любовь к Скаю, или это теплые отношения Блум в этот понедельник в Магиксе к Линеру? Линер очень хочет это узнать. Слава богу, Агнес коснулась лба подруги, растрепавшейся челки, и с облегчением вздохнула, приложив ладонь к груди. Ее ведьминское облачение спало, рассыпаясь зелеными блестками, и ведьма вновь одета в свою привычную повседневную одежду. Скай подошел ближе и с улыбкой влюбленного без памяти, но ужасно расстроенного, винящего себя в произошедшем, оглядел Блум. Ему ни слова не дала сказать вдруг протолкнувшаяся через плотную толпу учеников знакомая ведьма с длинными и сине-черными волосами. Она ринулась вперед, к Скаю, профессору и подругам. «Ли!» — со слезами на глазах воскликнула Агнес и тут же накинулась на подругу с сильными объятиями. Лиен счастливо заулыбалась, уткнувшись в плечо Агн. Они так давно не виделись, это время разлуки было полезным, но и немного мучительным. Лиен отстранилась, и Агнес быстро выпалила терзавшие ее все это время вопросы. «Где ты была? Почему не отвечала на звонки? На сообщения? О чем ты вообще думала?» — испуганно восклицала Агн, сжимая руки Ли. Лиен даже стало немного больно. «Я вернулась в школу, и во время пожара меня эвакуировали с остальными. А еще мне нужно было разобраться в ситуации», — сказала Ли, глядя на Блум, — и рассказала все. «Сначала я была чертовски расстроена предательством подруги. Прежде все ведьмы, с которыми я была в дружеских отношениях и нахожусь сейчас, ценили настоящих преданных друзей. Поэтому случившееся выбило меня из колеи, я не знала, что делать, какой бы мужественной ни была, ляпнула первое попавшееся обидное оскорбление. Растерянный Блум тогда в коридоре и ушла с вздернутой головой. Просто хотелось отомстить за боль, впрочем, как поступают все люди. Лин подошла к рыжеволосой подруге на руках профессора огня и коснулась ее руки. Ведьма огня дракона не шевельнулась, продолжала крепко-крепко спать. Лин чувствовала себя странно. Обычно ведьма, хотя бы немного зная о вкусе предательства, всегда с легкостью отказывалась от людей, которые хотя бы немного показывали намек на нелюбовь. А сейчас? Сейчас она видела истину в произошедшем, когда услышала от профессоров разговор о темном заклятии Даркарана Блум, и понимала, что продумала ситуацию с предательством правильно, что Блум не могла сначала помочь, а после помешать спустя всего несколько минут. Эта странность и обуславливалась заклятием, как и многие другие необычные действия и слова Блум за эти недели. Она мучилась из-за этого, а Лин еще больше подлила масла в огонь, разгорающийся от тьмы лорда Даркара. И даже несмотря на то, что это была не настоящая Блум, если бы Блум на самом деле так поступила, а после раскаялась, это то, что видела в ее глазах Лин тогда в коридоре. Ли не хотела бы терять подругу. Как бы Блум ни была холодна к ней и остальным друзьям в первые дни общения и даже иногда и сейчас, как бы она себя ни вела, в этот момент Ли не желает расставаться ни с Блум, ни с Агнес, ни со Скайм, ни с Линшей, ни с кем из своих друзей. Кажется, даже профессор огня стал для нее ближе, чем другие преподаватели. Потому что так говорит сердце, а слушать его нужно всегда, неважно, что говорит логика и люди вокруг. Нужно слушать свое сердце, оно, как шестое чувство, всегда подскажет верный путь. Но я все обдумала, продолжила Лин после недолгой паузы. Я поняла, что Блум, которая помогла мне с первым вопросом на контрольной, рассказав ответ, и Блум, которая спустя 5 минут помешала мне списать у некого ведьмака из нашей группы, разные люди. И я доверяю первой Блум, которая сейчас рядом с нами, улыбалась Лин, чувствуя себя невероятно легко. Она наконец рассказала все свои мысли и переживания, о которых думала эти 2 дня. И эти мысли были довольно тяжелыми для разума. Но ее волновало еще кое-что. «Мне жаль, что я не смогла помочь вам. Возможно, с моей силой у нас бы получилось защитить школу и кодекс», — выдохнула Лин. Она выпустила весь негатив, который тут же развеялся по ветру, и расслабилась. Агнес вновь обняла подругу, но уже легко, поддерживая ее. «Не волнуйся, главное, что все живы и здоровы, а ты как всегда нежна и добра, словно цветок лонуса». Лин взлохматила челку подруги и прыснула в ладонь, заметив скривившуюся улыбку Агнес. Внимание ли вдруг было приковано ведьмами неподалеку, которые что-то очень активно и возбужденно обсуждали, поглядывая в ее сторону. Лин недовольно нахмурилась, уже хотела высказать свои 5 серебряных по поводу их разговорчиков, но поняла, в чем дело. Особенно когда, обернувшись, заметила Ская, не отрывающего счастливого и одновременно грустного взгляда от Блум. «Скай», блондин поднял внимательный взгляд на Лин, «сними уже это облачение, а то девушки не в состоянии контролировать свои оргазмы», хихикнула Ли, замечая удивление на лице ведьмака. Скай вздохнул с улыбкой, оглядел ведьм, завороженных его красотой, а те, завидев его внимание на себе, замерли, буквально пожирая крепкий обнаженный торс с выделяющимися рельефами, на которых красиво сверкают золотые рисунки. Особенно внимания удостоились его стройные ноги, длинные золотистые волосы и глаза, 2 осколочка солнца. И какой мужчина не любит, когда им восхищаются прекрасные леди? Скай принял красивую позу, соблазняюще улыбнулся, приоткрыв губы, показывая белоснежные зубки, и игриво подмигнул ведьмам. Девушки из первых курсов смущенно затрепетали, из средних принялись его фотографировать на мобильные, стараясь поймать лучший ракурс, а из старших лукаво улыбнулись, взмахнув густыми длинными ресницами, оценивая младшего ведьмака. Ли пустилась в смех, закрыв рот ладонью, Агнес тихонько хихикала, поглядывая то на ведьм, то на Ская, то на хохочущую Лин, у которой прямо глаза горят от смеха. Скай недовольно покосился на подруг, сложив руки на груди, его глаза сверкнули. «Что, неужели я вам не нравлюсь?» — возмутился ведьмак, вызывая только еще более бурный смех Ули, которая так давно не смеялась от души. Эти 2 дня мрака в сознании так утомили ведьму, что теперь она готова смеяться очень долго. Скай вздохнул и сменил свое волнительное для ведьм облачение на простые рубашку и джинсы, все еще наигранно обиженно дуясь на подруг. А Линер, наблюдая за всем этим, только устало вздохнул, одновременно чувствуя толику радости и расслабления, потому что все наконец вернулось в норму, и смех девушек, веселая ситуация возвращает свет в душу и сердце. «Как я поняла, вы все уже знаете, кто наш враг и какой артефакт он украл», — громко произнесла Линша. Все ведьмы и ведьмаки, профессора обратили на нее внимание и приготовились слушать важную и страшную информацию. Его зовут лорд Даркер. Он искал кодекс и последнюю часть артефакта он забрал только что с помощью Блум. Но не спешите обвинять юную ведьму в предательстве, она делала это не по своей воле. Даркер наложил на нее темное заклятие, заставил забрать кодекс и передать его ему. Ученики даже не шептались. Обговорить сказанное директрисой хотелось, но вокруг стояла тишина, которую вновь нарушила Линша. Опасаться нападения Даркера и его шпионов не стоит. Школа, как и волшебная вселенная, в безопасности. Но, увы, пока. Вскоре темный феникс сделает свой ход, и самый лучший выход для нас сейчас, директриса сделала паузу, хорошенько отдохнуть. Это все, что нам необходимо после стольких переживаний. Все, что устраивал Даркер и его приспешники, отразилось на школе и ее обитателях. Казалось бы, маленькие проказы темного феникса просто пугали учеников, а на самом деле устраивали хаос в облачной башне и доводили до того, что ведьмы и ведьмаки серьезно ранились. Медпункт днями был переполнен, часто простым исцеляющим заклинанием не помочь с возникшей проблемой. На уроках учеников становилось все меньше и меньше, они часто оставались в комнате, колдуя защитные заклинания, или лежали в лазарете школы. Но к этому дню, когда последняя часть кодекса была похищена, все стало намного лучше, потому что Даркер добился своей цели, измучив Блум до сумасшествия. Сейчас всем, как никогда, необходим отдых, особенно Блум и ее друзьям. Но, директриса Линша, развел руками Брендон в недопонимании. Даркер вот-вот захватит власть над волшебной вселенной, а мы будем отдыхать, и главное, Риннель сложила руки на груди и прикрыла глаза. Нам вы о кодексе и Даркере ни слова не сказали, лишь упомянули на собрании неделю назад, что какая-то опасность грозит нам. Очевидно, что вы обо всем знали. Профессор открыла глаза и прищурилась, подозревая, что Линша что-то скрывает. Линша хотела всех нас защитить. В этом случае, неведение могло нам помочь спастись, воскликнула Айрис, растолкав учеников, и приблизилась к коллегам. Но профессора не оценили волшебницу Земли и ее слова, однако открыто винить директрису перестали. Риннель важно хмыкнула, отвернувшись. Она раздражена таким халатным отношением к невероятно важной вещи, которая теперь, из-за невнимания Линши, оказалась в когтях Даркера. «Спасибо, Айрис», — улыбнулась Линша. Волшебница ответила ей взаимной улыбкой. Директриса вновь обратилась ко всем и в основном к профессорам. «Да, я действительно знала, что это случится». Этими словами она вызвала серьезный шок у присутствующих.